И он произнес совершенно отчетливо: «Это он отрезал грудь у Магдалены Хольт». Перекрывая тревожный шепот девушек и душераздирающие рыдания Генриетты, судья заревел: «Уберите немедленного этого проклятого урода, или я не знаю, что я сделаю». Но даже если бы Эркюль мог слышать эти слова, они не испугали бы его, потому что единственное, о чем он думал, было спасти девочку. Он даже не замечал сыпавшихся на его спину ударов. Но мадам Шаль, все еще потрясенная услышанным и посчитавшая, что сам Святой Дух говорит с нею голосом Эркюля, оттолкнула магистра. «Довольно», — сказала она ледяным тоном, тоном, усвоенным ею за всю ее жизнь на грани катастрофы. «Господин фон Кизинген может получить свои деньги в моей конторе. Сделка отменяется. Девочка не продается». Не прошло и недели, как заведение закрылось. Не помогло ничто. Ни протесты, ни петиции к влиятельным господам, годами поддерживающим деятельность мадам Шаль, ни мольбы о милосердии. Решение принял никто иной, как юридический советник Кёнигсбергского суда Клаус фон Кизинген. Мадам Шаль отправили морем в Таллин, где ее старинный поклонник выложил целое состояние, чтобы избавить ее от обвинения в сводничестве. Многие девушки угодили в женскую тюрьму в Данциге, где ни одна из них впоследствии умерла от лишений. Другие рассеялись по всему свету. У Генриетты Фогель и ее матери известно только, что им удалось бежать к своим родственникам в Саксонии, хотя некоторые утверждали, что они поссорились и расстались, а девочку потом видели в публичном доме в Берлине. Нашего же героя ждали долгие годы тьмы и унижений. Глава вторая. Воскресным августовским вечером монах Юлиан Шустер стоял у окна трапезной иезуитского монастыря Хайстербах в горах Верхней Силезии и оглядывался по сторонам с гримасой, свидетельствующей о глубоком его изумлении. Внимание его привлекла не толпа людей, собравшихся у ворот монастыря в ожидании чуда, не два новичка в саду, углубившихся в духовные упражнения Лойолы, и даже не аббат Киппенберг с озабоченным видом, прогуливающийся в крытой колоннаде монастыря, погруженный в глубокие размышления, в которых, кстати, Шустер играл не последнюю роль. Он мог бы вообще закрыть глаза, потому что размышлял он не о чем-то им увиденном, а о странном голосе, звучавшем где-то внутри него и говорившим очень странные вещи. Шустер подумал, что голос этот звучит, как голос огорченного ребенка. Может быть, подумал он, это его собственный голос, доносящийся из какого-нибудь темного закоулка памяти. «Как долго!» — произнес голос еле слышно. «Как долго скитался я в долине смерти!» «Странно», — пробормотал Шустер, наблюдая, как аббат перешептывается с одним из новых. «Старость всегда начинается с того, что человек разговаривает сам с собой, сам того не замечая. Но, оказывается, это еще не все. Ты при этом еще и совершенно уверен, что слушаешь не себя, а кого-то другого». Шустер и в самом деле, если смотреть с точки зрения его эпохи, был очень пожилым человеком. Хотя имя его и звучало вполне по-немецки, он, как и основатель ордена Игнациус из Лойолы, был иберийского происхождения. Глядя на серо-стальную гриву седых волос, широченную грудную клетку, восхищаясь его мощью и ловкостью, приобретенными еще в годы бурного ученичества,